а Жуяни смотреть «Жизнь Тулуз-Лотрека». Он был близким другом монмартрского художника. То, что символисты так благосклонно отнеслись к Гогену, что они избрали его главой символизма в живописи, вызвало враждебные чувства к нему со стороны некоторых людей. В частности, как это не покажется странным на первый взгляд, со стороны Бернара, который как будто должен был бы радоваться возрастающей славе Гогена. Когда недовольный собой Бернар впервые почувствовал мучительную тревогу за свое будущее, он изливался Гогену, забрасывая художника патетическими признаниями. Но теперь Гоген пошел в гору, и трагическое чувство собственного бессилия, как выражался сам Бернар, понемногу осложнилось или, если угодно, вытеснилось ревнивым недоверием к другу. Приветствуя в Гогене мэтра новой живописи, символисты не проявляли ни малейшего интереса к Бернару. Он негодовал, требуя своей доли успеха. Гогена, который хлопотал о выставке только собственных произведений, он считал предателем. Чем больше я стараюсь написать что-то законченное, проработанное, тем больше я увязаю в чем-то антиутверждающем, прихожу к выхолощенности, к пустоте, писал Бернар Гогену за год до этого. Теперь он пытался преуменьшить значение творческого краха, в котором признавался прежде, и компенсировать его, возвеличивая как бы в противовес формуле Гёте, который говорил «твори образы, художник, не суй слось», значение идей, слов, теории. В 1892-1893 годах Бернар, однако, написал еще несколько хороших картин, чаще всего вдохновленных бретонскими мотивами. Это была его «Лебединая песня» как художника-новатора, писал Джон Ревалт. Вспоминая о своих с Гогеном ссорах в 1888 году в Понт-Авене и о том, с каким интересом отнесся Гоген к его бретонкам на лугу, Бернар совершенно забывал, как он сам восхищался Гогеном, с каким изумлением и почти что страхом признавал превосходство своего друга, и теперь заявлял, что все те заслуги, за которые символисты превозносят Гогена, принадлежат ему, Бернару. До знакомства с ним Гоген де ничего не знал, был второсортным импрессионистом. Мелкая фактура ткала цвет и напоминала Писсаро, а стиля почти никакого. Между тем, когда Гоген в 1888 году встретился с Бернаром, прошел уже год, как на Мартинике он написал свои первые полотна крупными цветовыми пятнами. По меньшей мере, года два, как он делился с друзьями своими синтетическими поисками, три года, как в письме к Шуфу из Копенгагена, он изложил основные принципы своего будущего искусства. Ничего не значит. Именно он, Бернар, несколькими словами, словно по волшебству, мгновенно и в корне изменил живопись Гогена. Когда биржевой маклер в 1881 году работал в Понтуазе рядом с Сезанном, Бернару было 13 лет. Ничего не значит. Именно он, Бернар, открыл Гогену глаза на достоинство живописи Сезанна. Гоген ему обязан всем, и Гоген ущемил его и ограбил. Что можно было ответить на эти жалкие обвинения? Гоген пожимал плечами. В свою очередь он забывал, что когда-то говорил о Бернаре. Обратите внимание на молодого Бернара, это личность. Забывал о своих похвалах, о том, как по-братски поддерживал и ласко ободрял молодого художника. Он даже не признавал теперь, что мнение Бернара было ему не безразлично. Их дружбе конец. На Таити они вместе не поедут. Придется Гогену смириться с этим. Если он поедет, он поедет один, потому что и Мейер де Хаан не сможет быть его спутником. Он заболел и должен вернуться в Голландию. Де Хаан оставил в Лепульдю беременную Мари-куклу. В июне 1891 года она родила дочь Иду. Голландец умер в Амстердаме 24 октября 1895 года. Был человек, весьма сочувственно прислушивавшийся к жалобам Бернара, Шуффен-Никер. И в самом деле Шуфу становилось все труднее выносить тираническую и оскорбительную дружбу Гогена. Еще весной, в конце своего пребывания в Париже, Гогену пришлось перебраться в средние руки гостиницы на улице Деламбр. А вернувшись в Париж, он поселился в доме Академии Кола-Росси на улице Гранд-Шомьер 10, хотя работал по-прежнему в мастерской Шуфа. Шуф терпел его бесцеремонность, он терпел ее всегда, всегда мирился с тем, что Гоген ведет себя у него как хозяин, которому все все должны. Но он затаил на Гогена обиду. Однажды, придя в мастерскую на улице Дюран-Клея, Жан Долан похвалил картину добряка Шуфа. Гоген посмотрел на писателя так, что тот подумал: «Кажется, я совершил непоправимую бестактность».